Глава 7. «За что, простите, Эйприл?» Она осторожно шагнула к нему по ковру гостиной, в которой они были одни. «За все. За то, как я вела себя все выходные, за то, какой я была с тех пор, как связалась с этой ужасной постановкой. Столько всего нужно рассказать. Фрэнк, у меня родилась просто замечательная идея. Послушай». Из-за бушевавшей в голове пустоты было трудно что-либо слушать. Фрэнк казался себе чудовищем. С голодной жадностью он сожрал ужин, увенчав его семью порциями шоколадного торта, и развернул подарки, однообразно выражая восторг тем же словом, каким оценил Морин Групп. «Класс! Класс!» Дети прочли вечернюю молитву и тихонько вышли из комнаты, а он позволил жене просить прощения и, разглядывая ее, бесстрастно отмечал, что смотреть, в общем-то, не на что. Старая напряженная жердь. Хотелось выскочить из дому и в искуплении своей подлости что-нибудь отчебучить, врезать кулаком по дереву или бежать и бежать, перепрыгивая через каменные ограды, пока без сил не свалишься в слекотную лужу среди зарослей ежевики. Но он лишь закрыл глаза, привлек к себе жену в отчаянном объятии, сминая ее на крахмаленный фартучек, и позволил своим рукам, которые тискали ее зад, и губам, которые шарили по ее горлу, расправиться со всеми его мучениями. «Ты моя любимая», — постановил Фрэнк, — «моя любимая девочка». «Нет, погоди, слушай, знаешь, что я делала весь день? Скучала по тебе. Я придумала замечательный... Ну, погоди же. Я тебя люблю и все такое, но послушай минутку. Я...» Поцелуй был единственным способом заткнуть ей рот и убрать ее из поля зрения, но затем пол стал опасно крениться, и они, едва не грохнувшись на журнальный столик, просеменили к сладострастной безопасности дивана. «Милый», — задыхаясь, прошептала Эйприл, — «я ужасно тебя люблю, но, может, лучше...» «Нет, не останавливайся, не останавливайся». «Лучше что?» «Может, переберемся в спальню? Только не сердись. Давай здесь, если хочешь. Я люблю тебя». «Да, ты права. Пойдем в спальню». Фрэнк встал и потянул ее за собой. «Только я сначала приму душ». «Нет, не уходи в душ, я тебя не отпущу». «Мне надо, Эйприл». «Зачем?» «Потому что надо, и все». Собрав волю в кулак, Фрэнк сделал шаг и покачнулся. «Ты нехороший, ужасно нехороший», — Эйприл цеплялась за его руку. «Подарки тебе понравились? Как галстук? Я прошла дюжину магазинов, нигде нет приличных галстуков. Галстук шикарный, такого у меня еще не было». Под колючими горячими струями, превратившими Морин Групп в липучую старую кожу, избавиться от которой можно было лишь яростным намыливанием, Фрэнк решил, что во всем признается жене. Он спокойно возьмет ее за руки и скажет: «Послушай, Эйприл, сегодня я...» Он выключил горячую воду и оставил одну холодную, чего уже 100 лет не делал. Приплясывая и задыхаясь, он все-таки досчитал до 30, как бывало в армии, и вышел из ванной, чувствуя себя на $1 000 000. «Признаться? Ну вот еще. Какой смысл? Ой, какой ты чистый!» В своей лучшей белой сорочке Эйприл выпорхнула из платяной ниши. «Такой чистый и умиротворенный. Иди ко мне, только сначала минутку поговорим, ладно? Смотри, что у меня». На тумбочке стояли бутылка бренди и 2 стакана, но до них, как и до разговора, очередь дошла не скоро. Эйприл отстранилась лишь раз, чтобы спустить с плеч кружевные бретельки и выпустить на свободу груди, на которых соски отвердели и встали торчком еще до того, как их коснулись руки Фрэнка. Второй раз за день любовный акт вверг его в безмолвие, и он надеялся, что теперь разговор отойдет на завтра. Что бы там ни было, это будет сказано с неестественной актерской подачей, вытерпеть которой уже не осталось сил. Хотелось лишь бестолково, виновато и радостно улыбаться в темноту, потихоньку проваливаясь в сон. «Милый, откуда-то издалека приплыл ее голос. Ты ведь не спишь, правда? Так много всего накопилось, и бренди мы еще не выпили, а ты все не дашь рассказать о моем плане». Через минуту спать уже не хотелось. Фрэнк был бы не прочь, укрывшись с ней одним одеялом и прихлебывая бренди в лунном сумраке, просто слушать ее голос. Актерствовала Эйприл или нет, но в ее нежном настроении он всегда звучал приятно. Однако приходилось вслушиваться в смысл ее слов. Идея, выношенная за целый день грусти и любви, представляла собой досконально разработанный план, по которому осенью они навсегда уедут в Европу. Знает ли он, сколько у них денег? Сбережения, выручка от продажи дома и машины, плюс то, что до сентября еще поднакопит. Этого хватит на полгода сносной жизни. Но вся прелесть в том, что мы обустроимся гораздо раньше и сможем жить там, сколько захотим. Фрэнк прокашлялся. «Погоди, малыш. Самое главное, какую работу я сумею...» «Никакую. Нет, я знаю, ты возьмешься за любую работу, если потребуется, но дело не в этом. Смысл в том, что тебе она вообще не понадобится, потому что работать буду я. Не смейся, ты послушай. Знаешь, сколько за границей платят секретарям в официальных учреждениях? Во всяких там НАТО и ЭКО. А ты представляешь, насколько жизнь там дешевле по сравнению с нашей?» Примечание. ЭКО. Экономическая комиссия ООН по делам Африки. Она прочла в журнале статью и все подсчитала. С ее навыками в машинописи и стенографии денег хватит не только на жизнь, но и приходящую служанку, которая будет сидеть с детьми, пока она работает. «Боже, все так замечательно и просто!» — ахала Эйприл. Удивительно, как она раньше не додумалась. Однако в ней росла досада, поскольку то и дело приходилось отвлекаться и просить Фрэнка, чтоб не смеялся. Он трепал ее по плечу, словно уговаривая отбросить эту милую причуду, и посмеивался. Но все это было не вполне искренне. Фрэнк пытался скрыть от нее, а может и от себя, что план его испугал. «Я серьезно, Фрэнк. Ты что думаешь, я шучу?» «Нет, я все понял. Просто возникла пара вопросов. Во-первых, чем я-то буду заниматься, пока ты зарабатываешь бешеные деньги?» В темноте Эйприл отстранилась и заглянула ему в лицо, словно не веря, что до него еще не дошло. «Неужели ты не понял? В этом весь смысл. Ты будешь делать то, чем не смог заняться 7 лет назад. Искать себя. Ты станешь читать, копаться в материалах, совершать долгие прогулки и размышлять. У тебя будет время. Ты наконец-то получишь возможность определить, чего ты хочешь, а потом свободу и время этим заняться». Фрэнк усмехнулся и покачал головой. Именно это он боялся услышать. На секунду возник неприятный образ. Вернувшись с работы в изящном парижском наряде, она, стаскивая на ходу перчатки, появляется в комнате, где в заляпанном яичницей халате он сгорбился на неприбранной постели и ковыряет в носу. «Послушай», — начал Фрэнк. Соскользнув с ее плеча, его рука пробралась к ней под мышку и потом нежно стиснула ее грудь. «Конечно, все это очень мило и очень...» «Не мило!» Слово прозвучало квинтэссенцией всего самого ненавистного, а рука Фрэнка была отброшена, словно некая гадость. «Боже ты мой! Я не пытаюсь быть милой и не приношу себя в жертву. Неужели не ясно?» «Хорошо, хорошо, не мило. Только не злись. Я просто хотел сказать, что с любым эпитетом все это не очень реально. Ты согласна?» Чтобы согласиться, надо иметь весьма странное и невысокое мнение о реальности. Видишь ли, я считаю нереальным то, что происходит сейчас. По-моему, нереально, когда светлого ума человек вкалывает, как лошадь, и годами мотается на ненавистную работу, а потом возвращается к жене, которая в равной степени ненавидит этот дом и это место, и кучку жалких, запуганных... Господи, Фрэнк, ну что я буду рассказывать о нашем окружении, ведь я же цитирую тебя. Помнишь, еще вчера ты говорил Кэмпбеллам, что провинция загоняет реальность в угол, что все здесь хотят воспитывать детей в корыте сентиментальности. Ты говорил... Я помню, что говорил. Но думал, ты не слушаешь, казалось, тебе все надоело. Именно что надоело. О чем я и пытаюсь сказать. Вчера я была на пределе подавленности и скуки и никогда еще так не чувствовала, что всем этим сыта по горло. Вдобавок, эта история с сыном Гивингсов, за которую мы ухватились, точно собака за кость. Я смотрела на тебя и думала, «Господи, пусть он замолчит». В твоих словах маячила непоколебимая уверенность, что мы особенные и выше всего этого быдла, а мне хотелось закричать, «Ничего мы не выше». Разуй глаза, мы точно такие же, как те, о ком ты говоришь. Ты рассказываешь про нас. Я даже... Ну, презирала тебя, что ли? За то, что ты не понимаешь своего кошмарного заблуждения. А утром, когда разворачивал машину, ты оглянулся на дом так, словно боялся, что он тебя укусит. Ты был таким несчастным, что я... расплакалась, а потом мне стало ужасно одиноко, и я подумала, отчего же все так плохо? Если он не виноват, тогда кто виноват? Как мы вообще оказались в этом странном сонном мирке Дональдсонов, Креймеров, Уингейтов и... Да и Кэмпбелла в их числе, потому что сегодня я поняла, они оба здоровенные никчемности. И вдруг словно забрежило. Правда, Фрэнк, это было что-то вроде откровения. Я стояла в кухне, и вдруг меня осенило, что вина-то моя. Это я всегда была виновата. Я даже знаю, когда все началось, могу точно назвать день. Только не перебивай. Фрэнк знал, что сейчас перебивать ее себе дороже. Наверняка все утро она провела в мучительных раздумьях, когда расхаживала по безжизненно тихим и чистым комнатам, до боли заламывая пальцы. Днем же лихорадочно рыскала по торговому центру, потом надменно лавировала в путанице знаков «Поворот налево запрещенный» сердитых регулировщиков, а затем носилась по магазинам, покупая мясо на жаркое, торт, подарки и фартучек. Весь день она героически готовилась к мигу самоуничижения, и теперь, когда он настал, черта с два потерпит, чтобы ей мешали. Это произошло на Беттюн-стрит, когда я забеременела Дженнифер и сказала, что собираюсь... Ну, ты понимаешь, избавиться от нее. Я хочу сказать, что до того момента ребенок был тебе нужен не больше, чем мне. Да и как могло быть иначе? Но когда я пошла и купила ту клизму, весь груз ответственности я переложила на тебя. Я будто говорила, «Ладно, раз ты хочешь этого ребенка, ты за все в ответе. Ты у меня наизнанку вывернешься, чтобы нас обеспечить. Ты забудешь обо всем на свете и станешь только отцом». Ох, Фрэнк, если б ты всыпал мне как следует, назвал бы стервой, отказался бы помогать, ты бы в секунду раскусил мой блеф. Наверное, я бы никогда так не поступила, духу бы не хватило, но ты этого не понял. Ты был очень хороший, молодой и напуганный, и все принял за чистую монету. Вот тогда все и началось. Вот так мы оба впали в чудовищное заблуждение, иначе как чудовищным и вульгарным его не назовешь. Чтобы заведясь с семьей, следует угомониться и забыть о реальной жизни. Огромная сентиментальная ложь провинциалов, с которой все это время я заставляла тебя соглашаться. Я заставляла тебя в ней жить. Боже мой, я дошла до того, что создала себе слезливый и дешевый образ девушки, которая могла бы стать великой актрисой, если б так рано не выскочила замуж. Наверное, это меня и достало. Ты же прекрасно знаешь, что никакая я не актриса и по-настоящему никогда не хотела ею быть. Мы оба с тобой знаем, что я поступила в училище лишь для того, чтобы уехать из дому. Я всегда это знала. А сама 3 месяца разгуливала с одухотворенной кисло-сладкой миной. Это ж надо так себя обманывать. Ты понимаешь, до какой степени надо свихнуться? Но мне все было мало. Я недовольствовалась тем, что изуродовала твою жизнь, но хотела все развернуть так, словно ты погубил мою судьбу, и я — жертва. Разве не ужасно? Но это правда, правда. На последних словах Эйприл дважды стукнула кулачком по своей голой коленке. Теперь ты понимаешь, за что я прошу прощения? И почему надо как можно скорее уехать в Европу? Дело не в том, что я милая, благородная и все такое. Я не делаю никаких одолжений. Я лишь отдаю то, что всегда по праву принадлежало тебе, и сожалею, что это происходит так поздно. Ладно, теперь можно сказать? Да. Ведь ты меня понимаешь, правда? Можно мне еще бренди? Капельку. Все, хватит. Спасибо. Сделав глоток, Эйприл откинула волосы, отчего одеяло сползло с ее плеч, и откинулась к стенке, подобрав под себя ноги. Она выглядела полностью расслабленной и уверенной в себе, готовой служить, и счастливой тем, что сумела высказать все, что хотела. Фрэнк понял, что не сможет собраться с мыслями, если будет смотреть на ее тело, притягательно белевшее в темноте, и уставился в пол, испятнанный лунным светом. Он долго прикуривал сигарету, чтобы потянуть время и представить, как по плиткам пола их парижской квартиры решительно простучат туфли на высоких каблуках. Эйприл вернулась с работы. Волосы ее стянуты в узел, лицо подернуто дымкой усталости, а меж бровей пролегла вертикальная морщинка, заметная даже когда она улыбается. С другой стороны... «Прежде всего, ты слишком сурова к себе», — наконец сказал Фрэнк. «Не бывает только черного и белого. Ты не заставляла меня работать в Ноксе. И потом все можно увидеть иначе. Вот ты говоришь, мол, ты всегда знала, что у тебя нет актерского таланта, и потому ты не вправе стонать о погубленной жизни. Но ведь то же самое можно сказать обо мне. В смысле... Никто никогда не видел во мне гениальных задатков. «Не понимаю, о чем ты», — спокойно ответила Эйприл. «Хотя жить с гением было бы, наверное, утомительно. Если же ты о том, видел ли кто твою исключительность, твой первоклассный оригинальный ум, так, боже мой, ответ один — все. Когда я впервые тебя увидала... Да ну, я был молодое, умненькое трепло». Притворялся эрудитом, хотя ни черта не знал. Ты не был таким? Как ты можешь это говорить? Фрэнк, неужели все настолько плохо, что ты утратил веру в себя? Нет, так далеко не зашло, — подумал он. Кроме того, его насторожило и огорчило тень искреннего сомнения в ее голосе, намекавшая, что она может поверить в образ умненького трепла. «Ладно», — уступил Фрэнк. «Сойдемся на том, что в юности я подавал надежды. Но в Колумбийском университете уйма подающих надежды юнцов, что вовсе не означает...» «Таких, как ты, не уйма». Сомнение в ее голосе исчезло. «Никогда не забуду, как... Этот, как же его... Ну, ты знаешь. Ну, тот, которым ты всегда так восхищался». Бывший истребитель, бабник, Билл Крофт. Никогда не забуду, как он отозвался о тебе. Однажды он мне сказал, Если б у меня была половина мозгов этого парня, я бы уже ни о чем не беспокоился. Он не шутил. Все знали. Если бы ты получил возможность найти себя, ты бы смог заниматься чем угодно и стать кем угодно. Но все это не главное. Даже если б ты не был таким исключительным, все равно надо было бы уехать. Ты это понимаешь? Можно я закончу? Во-первых, Фрэнк осекся, почувствовав, что нужна передышка. Он отхлебнул бренди, который опалил нёба, а затем разослал теплые волны по всему телу. Неужели Билл Крофт так сказал? Все, что ты говоришь, могло бы иметь определенную долю смысла. Оставившись в пол, заговорил Фрэнк. Он чувствовал, что в споре проигрывает, и свидетельством тому был налет театральности, появившийся и в его голосе. Героический тон соответствовал образу человека, которым восхитился бы Билл Крофт. «Если б я обладал каким-нибудь определенным осязаемым талантом, скажем, был художником или писателем или...» «Ох, Фрэнк! Неужели ты вправду думаешь, что лишь художники и писатели наделены правом жить своей жизнью? Слушай, не имеет значения, если ты 5 лет вообще ничего не будешь делать. Неважно, если потом ты скажешь, что хочешь стать каменщиком, механиком или плавать в торговом флоте. Но как ты не понимаешь? Это не имеет отношения к определенным осязаемым талантам. Сейчас задушена твоя сущность. Нынешняя жизнь бесконечно отрицает твое «я». Ну и что? Фрэнк позволил себе взглянуть на нее. Он даже отставил бокал и положил на ее колено ладонь, которую она прикрыла обеими руками. Как, ну и что? Эйприл мягко потянула его руку и прижала ее к животу. Ты не понимаешь? Ведь ты самое ценное и удивительное, что есть на свете. Ты мужчина. Из всех проигрышей, какие были в его жизни, нынешний скорее походил на победу. Никогда еще так не бурлило в душе ликование, никогда еще истина не была так красива, никогда еще обладание женщиной не давало такой власти над временем и пространством. Сейчас он мог своей волей рассеять прошлое и будущее, растворить стены и разрушить таящуюся за ними темницу провинциальной пустоши. Он господствовал во вселенной, ибо он был мужчиной, а изумительное существо, которое распахнулось перед ним, а потом нежно и страстно ему отдалось, было женщиной. Когда проснувшиеся птицы запустили первые яркие, но еще неуверенные трели, когда окутанные дымкой деревья из темных стали нежно-зелеными, она ласково коснулась пальцами его губ. «Милый, ведь все так и будет, правда? Мы же не просто поговорили и все, да?» Лежа навзничь, Фрэнк любовался, как медленно вздымается и опадает его грудь, такая широкая и крепкая, что ей был бы впору средневековый доспех. Есть ли что на свете, чего он не смог бы совершить? Есть ли путешествие, которого он не смог бы предпринять? Есть ли награда, которую он бы не посулил? «Непросто», — ответил Фрэнк. «Потому что я сразу хочу начать. Завтра. Написать письма и все такое, разузнать насчет паспортов. Я думаю, надо сказать Ниферу и Майку, правда? Им понадобится какое-то время, чтобы свыкнуться с новостью, и я хочу, чтобы они узнали первыми. Хорошо?» «Да». «Но я не стану ничего им говорить, если ты еще не вполне уверен». «Я уверен вполне». «Чудесно! Ой, ты посмотри, сколько времени! Уже почти рассвело. Ты будешь совсем разбитым». «Не буду. Посплю в поезде и на работе. Все нормально». «Ну, хорошо. Я тебя люблю. И они уснули, как дети.